Все прекрасно развито и гармонично. «Идеальный ребенок!» — восхищенно произнесла Ветошева. «Вот порода новая будет! Огонь!» Самодовольно улыбаясь, она направилась к выходу из палаты. Войдя в свой кабинет, Анна Павловна села за стол, подперла голову рукой и задумалась. Всякий раз, когда она думала о том, что присутствует при рождении новой национальности, слиянии народов, которые находятся в разных климатических зонах, социальных условиях жизни, имеющих разные религии, обычаи, менталитет, ее наполняло чрезмерное ощущение историзма происходящего, важности ее собственной деятельности. 100 мальчиков и девочек, мальчиков 63, а остальные девочки, вскормленных грудью северянок, несут в себе плоть мусульман юга, жаркое дыхание аравийского полуострова. Скрип полозьев нарт, влекомых собаками по снегу, которые слышали всю жизнь прадеды младенцев по материнской линии, слился со скрипом колес арп, которые волокут по пескам пустыни верблюды или валы, которые слышали прадеды по отцовской линии. Эпохи и оконечности континента слились в страстной ночи у полярного круга, в смуглых объятиях тел, поцелуев сухих крупных губ. Анна Павловна посмотрела на часы, которые висели на стене напротив. Время близилось к концу рабочего времени. Она решила проведать первенца из чукотурков Олега Калянто. Молодая мама, уборщица в столовой строителей турецкой фирмы «Ямато Етерим», забеременела 1,5 года назад, родила, и у нее растет крепкий мальчик. Когда Ветошева вышла на улицу, пошел мелкий, но не холодный дождь. Анна Павловна пожалела, что не взяла с собой зонт, но возвращаться не пожелала. Плохая примета. Был конец августа. Продолговатые хрупкие листочки на невысоких вёрдлах, что росли в больнице, начали желтеть. И трава сверху уже подёрнута коричневым цветом. «Как быстро пролетело лето!» — с горечью подумала она. «Не успеешь оглянуться, и придут зимние холода». Она не любила зиму, стужу, пурги. Родилась на юге, под Краснодаром, но всю жизнь фактически прожила на севере. Рано вышла замуж. Муж инженер и работал на прииске Ленинградском. Вот и привез ее на Чукотку суженый. Долгое время жила в Шмидтовском районе. Когда мужа не стало, умер от сердечного приступа, перебралась в Анадырь. На Шмидте в ту пору жилось совсем худо. В квартирах не было тепла, в магазинах продуктов не выдавалась зарплата. Как опытного акушера ее сразу взяли и назначили заведующей родильным отделением. В ту пору в окружной больнице катастрофически не хватало специалистов. Их и сейчас не хватает, хотя много молодых медиков приехало работать по контракту из Омска. На Анне Павловне простенькая курточка сиреневого цвета, белая вязаная шапочка. Выглядит она моложе своих лет. Худенькая, подтянутая, невысокого роста. В школе и в студенческие годы ее прозвали «Кнопкой». В будущем году она должна получить северную пенсию, но уезжать с Чукотки не собиралась. Единственная дочь заканчивала мединститут, Нужно было помогать материально –